Наивно полагать, что, раскрыв книги учения, вновь подошедший становится вдруг совершенным. То, что формировалось в характере человека в течение многих жизней, не может быть вдруг изменено от прочтения книги. Случаи мгновенного озарения редки. Яркое пылание, которое случается при контакте с учением, когда вспыхивают прежние накопления, временно и должно смениться явлением суровой борьбы за новое совершенствование духа. Борьба сопровождается трудными испытаниями, и из глубин духа поднимается все, что когда-то не было еще преодолено. Путь духа труден. Все, даже очень высокие духи, яро страдали, и испытаний не избегнул никто. По высоте и силе духа и испытания распятие духа в материи неизбежно для всех света хотящих.